Глава 5. Интерлюдия 5. Предпосылки развала империи. Кардинал Маркиан нервно ходил по рабочему кабинету своих покоев. Настроение скверное. Он только что вернулся из Рима, где проходил созыв всех кардиналов Римской империи. Кого выбрать главой христианской церкви, так и не решили. Религия христиан постепенно затмевает веру в римских богов. Правильно сделали, что не стали преследовать старую религию. На территориях храмов оставили статуи богов. Так что люди могут молиться своим богам. Но римские боги все меньше помогают в лечении. А бог христиан? Наоборот. Народ тянется к христианству. Все чаще добровольно просят о крещении. В этом вопросе дела продвигаются положительно, но выбор главы. Как с этим быть? Кардинал Квинт высказал предположение, что следует запереть всех кардиналов в одном помещении, но и не выпускать, пока единогласно не назовут кого-то главой церкви. Маркиан понимает, что наступает новейшая эпоха в религии. Набирает силу ислам. Потому христианам не следует отставать, а лучше опережать мусульман. Но нерелигиозные вопросы расстроили Маркиана больше всего. Расстраивало то, что Австралия отказывается поддерживать империю своими военными технологиями. Маркиан остановился посередине комнаты, вспомнив разговор с кардиналом Квинтом. Император Ираклий I собрался поднять налоги в провинциях. Я пытался остудить его голову, но успеха не добился. Ничего не хочет слышать. Отправил доклад в Австралию. Знаешь, какой ответ мне дали? Говоря, Квинт был разгневан. Попробую угадать. Решать все вопросы мы должны сами. Так? Усмехнулся Маркиан. Именно. Мы должны быть благодарны, что нам позволяют пользоваться воздушной разведкой и медицинскими технологиями. Порой я думаю, что Салюс засиделся на своем троне президента. Квинт даже сплюнул от досады с балкона храма, где находился во время разговора. Насколько я знаю ситуацию в отношениях между провинциями, недолго осталось ждать, когда Римская империя развалится. А мне сейчас как раз необходима воздушная разведка. На континенте назревают тревожные события. Племена начнут воевать, произнес Квинт. О том, что он сам санкционирует военные походы молодого хана из Аварского каганата, Маркиан умолчал. Не стоит выдавать всю информацию Квинту. Нам надо поторопиться с выбором главы христианской церкви. Сделаем религиозных служителей отдельным государством. А что касается воздушной разведки, то ты можешь связаться напрямую с патрульным ботом. Они не откажут. На это есть особые распоряжения от Совета Титанов, высказал свою идею Маркиан, а заодно дал совет Квинту. Разговор происходил по видеосвязи. Такая аппаратура имелась в Риме и в Константинополе. Маркиан вернулся к своим размышлениям, но толком обдумать ничего не успел. В дверь постучались. Это появился Зенон, который, приоткрыв дверь, сунул голову в щель. «Заходи, Зенон. Что там у тебя? Говори!» – поторопил своего помощника кардинал. «Отчеты по финансам за последний квартал. Приход, расход, остаток», – ответил архиепископ. Маркиан кивнул на стол. Зенон сигнал понял правильно. Прошел в помещение и положил отчеты на стол. «Свяжись с патрульным ботом, который собирает данные от БПЛА, что кружат над континентом. Попроси добавить аппаратов над землями франков и над землями северных племен. Отчет я почитаю. Зайди через часик после того, как свяжешься с пилотами», — дал распоряжение Маркиан. Архиепископ Зенон кивнул, развернулся и покинул рабочее помещение кардинала. В эти сутки на дежурстве патрульного облета находились пилот второго класса Небул Эвр и пилот третьего класса Лара Лярон. На сигнал системы связи бота с одной из промежуточных станций ответила Лара Лерон. «Патруль на связи», — сообщила Лара, включив тумблер на панели управления. «Примите заявку по коду 100-110-120. Как поняли, прием», — послышалось в наушниках. Лара посмотрела по списку кодов, кто с ними вышел на связь. Быстро нашла напротив цифр надпись «Константинополь». «Код зафиксирован. Запрашиваю подтверждение на текущую дату», — ответила Лара по протоколу. «К1-672-08-10-ЗГ», — ответили с промежуточного пункта. «Принято. Ждем заявку», — ответила Лара. «Увеличение камер наблюдения на 12 штук по континенту в западном направлении. Необходимо, чтобы под контроль попали земли франков и баварских племен», — ответили с пункта связи. «Принято. Через полчаса приступим к выполнению. Остаемся на связи», — ответила Лара, выключая тумблер на панели приборов. Девушка повернулась к своему напарнику, одновременно проверяя, сколько дронов у них в запасе. «Не был. Сам все слышал. Нам с тобой подкинули работенки», — произнесла Лара. «Сколько у нас на борту свободных птичек?» 35, ответила Лара. «Сейчас световой день. Будем запускать с высоты в 10 тысяч, чтобы не привлекать внимания. Топай в торпедный отсек, загружай дроны в капсулы. Я пока запрошу бортовой ИИ, чтобы распределил территорию на квадраты. По координатам начнем запускать», — дал распоряжение Небул. «Не завидую тем, кто будет дежурить завтра. Им на 12 единиц больше принимать отснятый материал. Зря радуешься. Через 3 дня наша смена. Что-то мне говорит, что мы опять получим этот маршрут», — скептически произнес Небул. Лара только хмыкнула, встала со своего места и отправилась в хвостовую часть бота. Требовалось поторопиться загрузить дроны, так как ИИ быстро выдаст координаты запуска. Таким образом, было установлено дополнительное наблюдение за местностью.